Ей были ясно видны стоявшие в одной из комнат электронная плита и холодильная установка, расположенные в другом помещении оборудование ванной, а предмет, который ей удалось рассмотреть в третьей комнате, мог быть только кроватью, маленькой кроватью. Хоскинс разговаривал с каким-то мужчиной. Вместе с мисс Фэллоус на балконе их было трое. Хоскинс не представил ей незнакомца, и мисс Фэллоус оставалась лишь из-под тишка разглядывать его. Это был худой мужчина средних лет, довольно приятной наружности. У него были маленькие усики, живые глаза, казалось, ничего не упускающие из виду. «Я отнюдь не собираюсь, доктор Хоскинс, притворяться, что мне все это понятно», — говорил он. «Я хочу сказать, что понимаю кое-что лишь в тех пределах, которые доступны достаточно интеллигентному неспециалисту. Но даже учитывая границы моей компетенции, я хочу заметить, что одна сторона проблемы мне менее ясна, чем другая. Я имею в виду выборочность. Вы в состоянии проникнуть очень далеко, допустим, это можно понять. Чем дальше вы продвигаетесь, тем туманнее, расплывчатее становятся объекты, а это требует большой затраты энергии. Но в то же время вы не можете достичь более близкого объекта. Вот что для меня загадка. Если вы позволите мне воспользоваться аналогией Девини, я постараюсь объяснить вам это так, чтобы суть изобретения казалась менее парадоксальной». Проскользнувшее в разговоре имя незнакомца, помимо ее воли, произвело на мисс Фэллоус большое впечатление. Ей тут же стало ясно, кто он. Это, видимо, был тот самый Кэнди Девини, писавший для телевизионных программ сценарии научных передач. Тот Кэнди Девини, личным присутствием которого были отмечены все крупнейшие события в научном мире. Теперь его лицо показалось ей знакомым. Конечно же, именно его видела она на экране, когда объявили о посадке космического корабля на Марс. А если это действительно тот самый Девини, значит, доктор Хоскинс собирается сейчас продемонстрировать нечто очень важное. «Если вы считаете, что это поможет, то почему бы вам и не воспользоваться аналогией?» — спросил Девини. «Ну, хорошо. Итак, вам, конечно, известно, что вы не в состоянии читать книгу со шрифтом обычного формата, если эта книга находится от вас на расстоянии 6 футов. Но это сразу же становится возможным, как только расстояние между вашими глазами и книгой сократится до 1 фута. Как видите, в данном случае пока действует правило «чем ближе, тем лучше». Но если вы приблизите книгу настолько, что между ней и вашими глазами останется всего лишь 1 дюйм, вы снова потеряете способность читать ее. Таким образом, вам должно быть ясно, что слишком большая близость — это тоже препятствие. Произнес Девини. А вот вам другой пример. Расстояние от вашего правого плеча до кончика указательного пальца правой руки составляет примерно 30 дюймов. И вы можете свободно коснуться этим пальцем правого плеча. Расстояние же от вашего правого локтя до кончика указательного пальца той же руки вдвое меньше. И если руководствоваться простейшей логикой, то получается, что коснуться правым указательным пальцем правого локтя легче, чем правого плеча. Однако же вы этого сделать не можете. И опять-таки этому мешает слишком большая близость. «Вы разрешите использовать эти аналогии в моем очерке?» — спросил Девини. «Пожалуйста, пожалуйста, я буду только рад. Я ведь достаточно долго ждал того времени, когда кто-нибудь вроде вас напишет о нашей работе. Я дам вам все необходимые вам сведения. Наконец-то мы можем разрешить всему миру заглянуть через наше плечо, и мир кое-что увидит». Мисс Фэллоус поймала себя на том, что невольно восхищается его спокойствием и уверенностью. В нем угадывалась огромная сила духа. «Каков предел ваших возможностей?» — спросил Девини. 40 000 лет. У мисс Фэллоус перехватило дыхание. «Лет?» Казалось, сам воздух застыл в напряжении. Люди у приборов управления почти не двигались.